Страх завтрашнего дня. 1 ноября 2005 года, 30 ноября 2005 года, Марокко. Медина черным черна от обилия людей. Примечание. Здесь Медина – старая часть города в мусульманских странах. Конец примечания. Я чудом уклоняюсь от столкновения с тележкой, которая доверху загружена мандаринами и бананами, переложенными листьями апельсиновых деревьев. Маневрирую изо всех сил между огромными джутовыми тюками с рисом, бобами и зерном. Едва выйдя из города в сторону засеянных полей, встречаю пастуха-бербера, который ведет свое стадо мне наперерез. И бараны поднимают головы. «Тай! Тай!» Разворачиваются на 180 градусов. «Эрр! Эрр!» И стадо замедляет шаг. Восхитительное зрелище. Этот пастух действительно разговаривает со своими баранами. Откуда взялся этот язык? Может быть, из тех далеких времен, когда человек только научился приручать и одомашнивать диких животных? Такое ощущение, что с тех пор эти отары овец не вымирают. Может быть, его стадо существует уже 5000 лет? Поди, знай. А местные жители тем временем возвращаются с полей, и чей-то осел тащит телегу с корзинками, полными олив. Слава Аллаху! Провидение милостиво, и цены на оливье на базары растут. У моего нового знакомого, доброго Мохаммеда, щедрое сердце, и он сразу приглашает меня отметить нашу случайную встречу, неспосланную провидением, чашкой чая, который мы выпьем прямо посреди торговых рядов местного рынка, как только он продаст свой сегодняшний урожай. Спустя каких-то 2 часа мы поудобнее устраиваемся на ковре ручной работы под пластиковым тентом, чем-то смахивающим на берберской. Мужчины подсчитывают, кто сколько продал за день. Но стоит мне открыть рот и поинтересоваться, как поживает ваш король, повисает неловкая пауза. Я заказываю еще чай, и беседа мало-помалу возобновляется. Здесь дозволено говорить обо всем, кроме монархических дел. Последняя тема – святыня. А святынь запрещено касаться. Даже у стен есть уши, не говоря о пластиковом тенте. Неуместная реплика может стоить вам 5 лет тюрьмы. Так что лучше поберечься. Мои мысли путаются, пока я неторопливо потягиваю чай. Через 9 дней я, наконец, закончу свой переход по этому огромному континенту. Останется позади Африка и все ее банту, нилоты, арабы, берберы. Народности и их верования перемешались в моей голове со всеми своими отличиями и контрастами, внутренними противоречиями и распрями, удивительным богатством повседневной жизни. Я даже сам захотел войти в мир ислама, увидев, как начинают искриться счастьем глаза мусульман, когда они заговаривают о рае. В их рассказах столько искренних эмоций, что мне самому захотелось поверить вместе с ними. Поверить в том числе в горы роскошных блюд, в реки, полные вина и изысканных ликеров, существование пленительных женщин, которые достанутся мне потом, на небесах, на целую вечность. Я попробовал себе это представить, но так и не сумел. Везде. Даже в милом добром Тунисе, даже в либеральном Алжире, даже в Марокко, где девочки и женщины получают хорошее воспитание и образование, понятие любви зажато в такие рамки, против которых бунтует все мое естество. Я не собираюсь ждать своей очереди в загробный мир, чтобы любить свободно. С этими мыслями допиваю чай и медленно поднимаюсь, прощаясь с сидящими вокруг мужчинами. Этот драгоценный момент прощания я постараюсь запомнить. ведь через 9 дней я снова окажусь, так сказать, на западе. И тут мне становится страшно. Люси прислала письмо. Пишет, что чувствует, как я психую. Прошло уже больше 4 лет, как я покинул ее привычный мир. Мир доминирования и роскоши. Мир образцово-показательный. Как теперь примет меня этот Запад? За 4 года я успел раствориться в повседневности Юга и преисполнился горечи. Теперь я сполна разделяю гнев фермеров-буров, от которых отвернулась вся Черная Африка, как в стародавние колониальные времена. Примечание. Фермеры-буры – белые сельские жители, подвергавшиеся гонениям после отмены апартеида в ЮАР. Конец примечания. Мои прежние предрассудки исчезли как дым и уступили место новым убеждениям, таким, в которых белый человек чаще всего означает плохой. Смогу ли я теперь избавиться от этих мыслей? Под голубым небосклоном я пересекаю долину Среднего Атласа, воскрешая в памяти картинки из 2 лет моей африканской жизни. Смертельная тоска, эпидемии СПИДа и малярии, земля добрых людей в Мозамбике, переходы по зарослям, кишащим хищниками, путешествия вдоль пустыни, а еще распахнутые настежь двери, горячий чай, традиционный кофе Эфиопии, совместные трапезы, заправленные постели, Нил, единый на всех Господь Бог, а потом тихое и скромное Марокко, сразу после щедрого Алжира. Всего через какой-то час окончится этот этап моего пути. Я прохожу перед королевским дворцом и попадаю в Рабат. Не спеша двигаюсь прямо к морю, набираю в ладони соленую воду. Свои новые мысли я доверяю сейчас только этой пене морской. Завтра мне предстоит ночевать уже в Португалии.